за убийство княжеского пастуха или хопа, называемого так, потому что в X и начале XI веков многие пастухи происходили из печенегов и принадлежали, по-видимому, к хопскому племени. Смотрите главу 6, раздел 11. Княжеские пастухи чаще всего были его рабами, и в соответствующей статье пространной редакции «Правды» название «хоп» заменен на «холоп». Содержание статьи, таким образом, становится общим. Другим интересным примером редакционных методов русских юристов того периода является объединение «Правды» с законом «Судные людям» X века, общая редакция которых появилась в конце XII или начале XIII веков. Юшков. Редакция «Русская правда», страницы 137-168. 11. Естественные и технические науки. Развитие современной науки соединяется в нашем сознании с Западной Европой. Подобное восприятие относительно начала средних веков было бы неправильным. Научные традиции греческих ученых эллинистического периода с VIII века были подхвачены арабскими учеными, и в течение нескольких столетий арабские страны лидировали в науке и медицине. Византия служила своего рода посредником между Востоком и Западом. Однако именно благодаря прямому контакту с арабскими учеными в Испании, Сицилии и Южной Италии наука и медицина начали реально развиваться на Западе, начиная с XII века. Школа медицины в Салерно стала в конце XII и в XIII веках одним из важных факторов ассимиляции арабской учености Западом. Но только в XIV и XV веках научный прогресс на Западе приобрел размах и высокие темпы. Поскольку Русь получила христианскую цивилизацию из Византии и имела контакты с некоторыми восточными странами, можно подумать, что она была в благоприятной ситуации для развития науки. На самом деле, однако, особое внимание в русской средневековой цивилизации оказывалось искусством и гуманитарным наукам, а не естественным и прикладным. Нет свидетельств, что в киевский период на Руси проводились какие-либо систематические научные исследования, и в древнерусских школах не изучали никакие науки, кроме элементарной математики. На славянский язык были переведены некоторые устаревшие византийские руководства по космографии и естественной истории, такие как христианская топография Козьмы Индикоплова и физиолог, но за исключением одной математической работы оригинальных русских научных исследований не появилось или, по крайней мере, не сохранилось. Славянские переводы христианской топографии и физиолога опубликованы обществом любителей древней литературы. Смотрите, книга «Глаголемая Козьмы Индикоплова. Общество любителей древней литературы», номер 86, 1886, и «Физиолог» Корнеев, редактор. Общество любителей древней литературы, номер 92, 1890 год. Смотрите также «Соболевский. Материалы и исследования. 1910 год». Однако русские были тонкими наблюдателями природы, и, по крайней мере, некоторые из них обладали острым пытливым умом, насколько мы можем судить по отдельным замечаниям в разных русских сочинениях того периода, а также по некоторым техническим устройствам. Можно добавить, что наше знание о прогрессе прикладной науки в Древней Руси неполно, поскольку не существует какого-либо систематического описания технических изобретений.